местный Sugar Daddy. Попробуй, я не вреден, любая мною бредит. А как же ты? Мистер, с тобой чуть-чуть капризно. Я тоже мисс Харизма. Я сказка, а ты Дисней. Ой, зацепил. Хочешь, я буду кем ты хочешь. Ты очень, даже очень. Но я тебя испорчу. Только скажи мне. Хочешь, я буду кем ты хочешь. Ты очень, даже очень. Но я тебя испорчу. Тебя испорчу. Бомбы, то случается бомба.